проводится гардеробом. Заглянув в будку, всякий бы решил, с ума спятил парень. Иначе зачем этому парню строить перед зеркальцем гримасы и постарушечи болтать разный вздор? Впрочем, в эти дни Артемка действительно был вне себя. Он до того входил в роль, что позови кто-нибудь на базаре Фёкла Ивановна, он обязательно выскочил бы из будки. С каждым днем репетиция шла все лучше. Хотя Артемка и удивлялся раньше, что гимназисты ходят по сцене как-то ненатурально, но и у него самого сначала путались ноги. И с руками была беда. Иногда Артемка прямо не знал, куда их девать. Только на третьей репетиции догадался, что ими можно придерживать концы шали. Но от одного недостатка Артемка так и не смог избавиться. Сваха Фёкла и торговка Дондышка в его воображении почти полностью сливались в один образ. И незаметно для себя он уснащал речь Фёклы такими оборотами, что Леночка и Нюра в испуге только глаза расширяли. «Стой!» — вскрикивал Коля. «Иди сюда, посмотри в книгу. Но где здесь написано, чтоб тебе рожу перекосило? Нет таких слов в роли». «Правильно, нет», — удивлялся Артемка. Потом смотрел в тетрадочку и опять удивлялся. «И тут нет. Чудно». Расписывая невесту, он сравнивал ее с медовой халвой. Яичницу называл толстобрюхим идолом, Качкарева — брендохлыстом. Коля запрещал одни слова, Артемка говорил другие. Коля запрещал другие, Артемка пускал в ход третьи. Ничего не добившись, режиссер махнул рукой. На четвертой репетиции Артемка подошел к Коле и тихонько сказал. «Юбки у меня нету, вот беда». «Юбки нет?» — засмеялся Коля. «Но это не такая уж беда. Леночка, Нюра, вы поможете?» «Поможем», — ответили девушки. После репетиции Нюра сказала. «Пойдемте с нами». Шли вчетвером. Леночка, Нюра, Коля и Артемка. В такой компании Артемке еще не приходилось ходить по улице. Шли к Нюре, а Нюра жила в самом центре. К счастью, солнце уже село, и только алели края облаков. А когда вышли на главную, и совсем стемнело. У парадного входа с эмалированной дощечкой на двери остановились. Нюра уже подняла руку к кнопке звонка, но потом повернулась и скользнула по Артемке взглядом. «Может, пусть пройдет в беседку? А то, знаете, мама...» «Правильно», — подтвердил Коля. «Пойдем, Артемка, сюда». Он открыл чугунную калитку и через мощеный двор провел Артемку в садик. «Посиди здесь», — показал он на увитую диким виноградом беседку и ушел. В беседке было совсем темно. Артемка подумал, как бы дворник не застал одного, обязательно по шее накладет. Ждать пришлось долго. Несколько раз по двору кто-то проходил, стуча сапогами об улыжник и пугая Артемку. Наконец послышались легкие шаги и знакомые голоса. Вошли и Леночка, и Нюра, и положили на стол что-то бесформенное, смутно забелевшее в темноте. Следом вошел Коля. Он зажег свечу, и Артемка увидел большой узел. «Очень уж ты худой», — сказала озабоченно Коля. «Сваха выйдет тощая». Девушки развязали узел и стали расправлять платье. Повеяло духами и тем особым запахом, каким пахнут все сундуки и гардеробы. «Вот это, кажется», — сказала Леночка. «Ну-ка, поднимите руки». Над головой у Артемки зашуршало. Секунды пахучей темноты, и он увидел на себе шелковое лиловое платье. «Широкое», — смутился Артемка. «Ничего, надо только вату подложить. Нате вот шаль», — подала Нюра. Шаль тоже была шелковая в цветах, с густым масляным отливом. Артемка накинул ее на плечи и, посапывая от удовольствия, посмотрел на Колю. «Хорошо», — сказал Коля. «Ну-ка, пройдись». Артемка вспомнил, как он целый день ходил в теннисном костюме Джона перед пантомимой в цирке, и теперь робко спросил. «А можно мне так домой пойти? Я верну, вы не сомневайтесь». «Как? В женском платье?» — в один голос вскрикнули девушки. «А что же?» — поддержал Коля. «Пусть упражняется. Вали». «Можно?» — обрадовался Артемка и, не сказав даже «до свидания», бросился из беседки. Когда Леночка, Нюра и Коля подбежали к калитке, они увидели только дворника. Старик поскреб в бороде и озадаченно сказал. «Вроде привиделось». «А что?» — спросила Леночка, сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Да дамочка тут одна из нашего двора выпрыгнула. Платье, как на барыне, шаль на плечах, а босая, вроде тронутая. Дебют».